Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 359. Царь, вошед посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Евангелие от Матфея, 22 глава, 11-12 стих. Почему этот человек потерял дар речи? Нам нечасто встречаются люди, которые не сразу найдут какую-нибудь отговорку. Но здесь мы видим человека, не знавшего, что ответить. Почему? Думаю, потому что упрек был таким серьезным. «Друг, как ты вошел сюда?» – спросил царь. Слуги, наверное, пытались задержать в дверях незваного гостя, но он проник туда силой. Царь велел слугам связать ему руки и ноги. Я думаю, что это должно было произойти, потому что он использовал руки и ноги, чтобы проникнуть в зал. Он сказал: «Я хочу войти. Я хочу назло царю сидеть среди гостей без брачной одежды». Так что теперь он не мог сказать: «Господин, я не знал этого». Он видел, как всех других одевали в брачную одежду. Было бы ложью сказать: «Господин, я не мог достать брачной одежды». Каждый получил бесплатно брачную одежду, и он тоже мог получить ее. Он также не мог сказать: «Господин, меня втолкнули сюда», ибо вошел добровольно и действовал вопреки порядку. Наш Господь Иисус говорит очень серьезные вещи о будущем злых людей. Меня упрекали в том, что я изображаю будущее погибших людей уж слишком ужасным. Однако я никогда не разрисовывал его больше, чем сам Господь. Одумайтесь и примите всерьез вопрос вечности. Я думаю об остальных многочисленных гостях на брачном пире. Все они были в брачной одежде. Какая радость царила там! Многие были грешниками, и все были бедными, но все они были одеты в брачные одежды, и никого из них не выгнали. Полагайся единственно на Иисуса, и ты услышишь: «Приходящего ко мне не изгоню вон».